Эта история, дети, случилась в далекой стране в давние-давние времена. В той стране люди сеют рис и перед посевом заливают поля водой. А луне каждое поле, залитое водой, казалось с неба маленьким зеркалом, в которое так удобно глядеться. Луна была тогда еще молода, и она любовалась собой сразу в тысячи тысяч зеркал. Все было бы хорошо в этой стране, если бы не злой царь. Он награбил у людей столько добра, что выстроил для себя целый дворец из чистого золота и окружил его толстыми стенами и башнями из серебра. Каково было Луне видеть все это? И она стала обходить стороной земли злого царя. В деревне, неподалеку от золотого дворца, жил человек с красивым именем Тханг, что означает «честный». У Тханга была жена по имени Занг, что означает «ласковая». У честного Тханга и ласковой Занги родился сын. Тхан, а Тханг, а как мы назовем сыночка? Мальчик принес радость в наш дом. Он наше единственное богатство. Давай назовем его. Бау. Бау. Бау. Это ведь значит драгоценный. Ну, конечно, Бау. Маленький Бау. Честный Тханг и ласковая Занг трудились с утра до ночи, чтобы их маленький Бау ни в чем не нуждался. Но жестокие царские стражники все отбирали у них, и бедность не покидала дом Тханга. Только смех и песенки маленького Бау радовали сердца родителей. Разве может быть мне скучно? Каждый день похож на праздник, потому что в небе солнышко не гаснет. На деревьях, на макушках распевают песни птицы, потому что долго солнце не садится. Даже ветер стал послушным, не шумит и не грохочет, потому что солнце ласковое очень. Потому что в небе солнышко смеется. На носу моем веснушки мне легко весь день поется. Потому что в небе солнышко смеется. Разве может быть мне скучно? Каждый день похож на праздник. Потому что в небе солнышко не гаснет. Время шло, и когда Бау исполнилось 9 лет, честный Тханг заболел и больше не мог работать в поле. А у ласковой Занг от слез и тяжелой работы ослабли глаза. Она сидела дома и варила суп из колючек. Риса давно уже не было в их доме. Однажды честный Тханг сказал. Жена! Занг! А, что случилось, Тханг? Жена, будь добра, принеси мне семейную книгу. В ней описана жизнь наших предков. А зачем тебе наша семейная книга, Тханг? О, жена, я хочу узнать, всегда ли нужда и лишения были у нас в доме. Может быть, и наша семья видела светлые дни. Вот наша книга. Я нашла ее, Тханг. И Тханг начал листать пожелтевшие страницы семейной книги, с трудом разбирая написанное. Гляди-ка, жена! Что случилось? В чем дело? Конец нужде, конец бедности. Теперь наш маленький Бао будет жить счастливо. Но что случилось, Тханг? Взгляни-ка, жена, что написано в нашей семейной книге. Оказывается, у моего деда был волшебный жемчуг. Этот жемчуг исполнял любое желание, любую просьбу. Дед боялся, как бы злые люди не украли волшебный жемчуг, и зарыл его у подножья горы под большим камнем, похожим на жабу. Не будем медлить, жена. Скорее. Сегодня же вечером скорее. Мы отыщем волшебный жемчуг, жена. И когда стемнело, Тханг и Занг отправились к подножию горы. Они отыскали большой камень, похожий на жабу, отвалили его и принялись рыть яму. К ночи яма была уже глубиной в человеческий рост, но в ней ничего не оказалось. Пусто. Жена, пусто. Пусто. Ничего нет. Нет. Неужели семейная книга нас обманула? Что же нам делать, жена? Не может быть. Не может быть, чтобы наша семейная книга сказала неправду. Давай копать дальше, Тханг, давай. И вдруг из-под земли стали пробиваться лучи яркого голубого света. Жена! Жена! А, смотри! Смотри! Это он! Это волшебный жемчуг! Волшебный жемчуг! Давай приналяжем! Давай. Осталось немного! Жена! И они налегли на лопаты. Лучи голубого света сияли все ярче и ярче. Они озаряли уже полнеба. А в это время злой царь со своей стражей вышел из Золотого дворца. Что случилось? Великий государь, соблаговолите взглянуть на юг. На юг? Да. А где юг? Стража, где юг? Где юг? Юг! О, великий государь, там, где полнеба, озарено ярким голубым светом. Да. Что это еще за голубой свет? Мы не знаем. Звездочета ко мне. Звездочета, государю. Я здесь, великий государь. Звездочет. Что это за таинственный голубой свет озарил половину моего неба? Великий государь, я думаю, это волшебный жемчуг. В старых книгах сказано, что этот камень сверкает и переливается ярким голубым светом. У волшебного жемчуга есть чудесные свойства. Он может исполнить любое желание своего хозяина. Но владеть этим жемчугом может лишь человек достойный. Кто же, как не я, достоин владеть этим камнем? Нет, великий государь. Роскошь, окружающая тебя, причина бедности твоего народа. Сколько людей умерло от голода, сколько невинных брошено в темнице и предано смерти. Нет, волшебный жемчуг должен принадлежать человеку доброму и честному. Стража! Заковать его в кандалы! Я овладею волшебным жемчугом и тотчас превращу тебя в тигра. И ты будешь бегать по лесу, дрожа от страха, пока охотники не убьют тебя. Тем временем Тханг и его жена при свете ярких голубых лучей, пробивающихся из-под земли, приподняли камень на дне ямы и увидели под ним маленькую резную шкатулку. В ней-то и был спрятан волшебный жемчуг. Жемчуг был величиной с куриное яйцо и сиял ослепительным голубым светом. Тханг и Занг заплакали от радости. Они любовались чудесным камнем, не в силах произнести ни слова. Вдруг послышался стук копыт. В испуге Тханг хотел спрятать волшебный жемчуг, но он сверкал так ярко, что его никак нельзя было спрятать. Эй, вы старые, попрошайки! На колени перед царем! Ах, вы смели прикоснуться к волшебному жемчугу! Немедленно отдайте его вашему царю! О, великий, великий государь! Если ты отберешь у нас волшебный жемчуг, мы умрем от голода и нужды. Мы бедны. В нашем доме нет даже горсточки риса. Нам нечем кормить нашего сына, нашего маленького Бау. Вы жалкие рабы. Вам бы только брюхо набить, бездельники. Отдай камень. Отдай камень! Отдай мой камень! Великий государь, это наш камень! Наш камень! Наш камень! Мой дед получил его за свою доброту и честность и завещал его нам, своим внукам. Нам! Об этом написано в нашей семейной книге! Замолчи, презренный! Здесь все мое! Стража! Взять его и отобрать мой камень! Стражники схватили Тханга и вырвали у него из рук шкатулку. Жадный, мерзкий царь! Ты грабишь бедных! Из-за тебя страдает весь наш шкатулку. Вот он, волшебный жемчуг. Теперь все подвластно мне. Все золото и все драгоценные камни земли. Я завоюю весь мир. Все люди будут моими рабами. Волшебный жемчуг исполнит все мои желания. Будь ты проклят, злой царь! Тханг, не помня себя, поднял лопату и замахнулся на царя. Но стражники схватили его и связали. Казнить обоих. Схватить и щенка, всех троих бросить в глубокую реку. Нечего с ними возиться. Стражники тотчас исполнили царский приказ. Маленький Бао не в силах был бороться с волнами. Он захлебывался и совсем было скрылся под водой, как вдруг к нему подплыла большая рыба. Подняла его над волнами и вытолкнула на берег. Послушай, маленький Бао, злой царь убил твоего отца и мать, чтобы завладеть волшебным жемчугом. Бао, ты должен отомстить злому царю и вернуть камень. А когда жемчуг будет в твоих руках, приходи сюда на берег, и ты оживишь их. Прощай, маленький Бао, и помни, ты должен быть решительным и отважным. С этими словами большая рыба всплеснула хвостом и погрузилась в волны глубокой реки. Маленький Бао перестал плакать и зашагал по дороге. Ах, как звезды тускло светят! Я один совсем на свете! Я иду, иду дорогой белой. Я не знаю, что мне делать. Мальчик миновал три леса, девять рек и в сумерки подошел к большой деревне. он увидел красивый, богатый дом и постучался в дверь. Кто там стучит? Это я, Бау. Я очень голоден, накорми меня, добрая хозяйка. Ступай прочь, маленький попрошайка. Мальчик не знал, что в этом красивом, богатом доме живет злая и жадная женщина по имени Бео, что означает толстая. О, добрая хозяйка, у меня нет ни отца, ни матери, ни крыши над головой. Неужели ты пожалеешь дать мне горсточку риса? Я кормлю только слуг, они работают на меня, и собак, они стерегут мой дом. Будешь служить мне, еда найдется и для тебя. Хорошо, я согласен. С этого дня мальчик стал слугой в доме злой Бео. Он работал без отдыха с утра до ночи, но всегда был голоден и ходил в старой рваной одежде. Злая Бео била и обижала его. В стаде, которое пас маленький Бао, был старый мудрый буйвол. Он видел горе мальчика и очень жалел его. Однажды мудрый старый буйвол сказал: «Не грусти, маленький Бао, не печалься. У нас, бедняков, всегда очень много работы и мало еды. Но ты, Бао, обязан все вытерпеть и быть мужественным. Ты ведь должен отобрать у злого царя волшебный жемчуг и сделать так, чтобы у всех бедняков было вдоволь сладкого риса и сочных плодов». Маленький Бао подружился с мудрым старым буйволом, и все вроде бы шло ничего. Но как-то вечером злая Бео позвала мальчика. «Эй, Бао! Я здесь, хозяйка. Сведи-ка завтра старого буйвола на базар. Ему уже не под силу таскать плуг. Бездельник, дармоед, объел всю траву на моем лугу. Продам его на мясо». В ужасе мальчик выбежал из дома, нашел старого буйвола и рассказал ему все как есть. «Выхода нет. Я должен бежать отсюда. Но злая Бео поймет, кто меня предупредил. Нам надо бежать в джунгли обоим». Мальчик еле дождался, пока стемнело, и злая Бео легла спать. Он пробрался в хлев, потихоньку растворил ворота и выпустил мудрого старого буйвола. Вскоре они исчезли в ночной темноте. На рассвете они подошли к джунглям. И вдруг из чащи выскочил огромный тигр. Его шерсть зловеще поблескивала в лучах солнца. Огромные клыки белели в раскрытой пасти, наводя ужас. Он злобно рычал. «На горе себе пришли вы сюда, ибо я как раз проголодался. Как я проголодался! Тигр, ты голоден и хочешь мяса. Прошу тебя, съешь меня. Но пощади этого мальчика, он еще очень мал, и он сирота. Ты должен оставить ему жизнь». «Тобой одним, старый буйвол, я не наемся. Придется съесть вас обоих. Тебя и мальчишку». «Я тебя понимаю, тигр, но если ты съешь моего друга, маленького Бау, кто же тогда отнимет у злого царя волшебный жемчуг. Я не трону тебя, я пошутил. Я не трону тебя, мудрый старый буйвол. Я не трону тебя, маленький Бао. Не так давно и я был человеком. Я был звездочетом у злого царя. Но я сказал царю в лицо всю правду о его злодействах. Он возненавидел меня и с помощью волшебного жемчуга превратил меня в тигра. Добрый тигр! Как хорошо, что мы встретились! Мы вдвоем отомстим злому царю и добудем волшебный жемчуг. Я тоже пойду с вами. Дружба творит чудеса. Вон да я, да ты, мы идем с веселой песней. Вон да я, да ты, мы идем с веселой песней. Эй, беда, уйди с пути, раз друзья шагают вместе. Ты да я, да он, нас немного, ну и что же? Ты да я, да он, нас немного, ну и что же? Мы пойдем с тобой с царем, дружба нам в бою поможет. Знаем мы одно, все исполнится, что нужно. Знаем мы одно, все исполнится, что нужно. Ведь любое в мире зло победить сумеет дружба. Тут мудрый старый буйвол, добрый тигр и маленький Бао вспомнили, что они ведь еще не завтракали. Буйвол стал щипать траву на лужайке. Тигр принялся объедать зеленые листья с кустов. Он ведь был не простой тигр, а добрый и никогда никого не убивал. А что было делать Бао? О рисе я и не мечтаю. Похлебать бы хоть супа из колючек. Мама его так вкусно варила. И вдруг Бао увидел банановую пальму. Она была увешана гроздьями плодов. Бананы уже созрели и были, наверное, очень вкусные и очень сладкие. Маленький Бао бросился со всех ног к банановому дереву и сорвал самую большую гроздь. Ой, какие чудные бананы! Ой, какие сладкие бананы! Какие вкусные бананы! Какие крупные бананы! И какие сытные бананы! Ух. Ух. Друзья! Друзья! Скорей, скорей! Я угощу вас бананами! Прошу тебя, мудрый старый буйвол! Какие вкусные бананы! Возьми и ты, добрый тигр! Мрна! Какие сладкие бананы! Мрна! А можно мне еще один банан? Конечно. И мне мрна! Ну, конечно, друзья! поздней ночью ясным днем, и утром рано, есть готовы, мы бананы. Мы бананы можем есть с утра до ночи. Потому что это вкусно. Вкусно очень. Ух ты! Ух ты! Что за фрукты? Это очень непонятно, очень странно. Если кто-нибудь не любит есть бананы, он, наверное, все равно их ест украдкой. Ох, как вкусно! Ох, как сытно! Ох, как сладко! Ух ты! Ух ты! Что за фрукты? Если хочешь обойти любые страны, не найдешь вкуснее фруктов, чем бананы. Их на радость нам, наверное, я придумал. Кто-то очень уж хороший. Очень умный. Ух ты! Ух ты! Что за фрукты? Что за фрукты? Но тут все вокруг озарилось голубым светом. Сияние становилось все ярче и ярче. Оно залило уже полнеба. Смотрите, смотрите. Что это такое? Это, наверное, волшебный жемчуг. Как он сюда попал? Не знаю. Бау! Полезай-ка скорее на дерево. Оттуда все видно. Хорошо! Ты видишь? Что-то! Что-то! Он едет! Он едет на коне! Ты, кто же? Кто? Злой царь со своей стражей! Они мчатся прямо сюда! Ну, конечно же, это злой царь! И шкатулка с волшебным жемчугом при нем. И что нам теперь делать? Мы дадим им бой. Ты, тигр, заберешься на дерево и бросишься на них сверху. А когда они побегут назад, ты, буйвол, преградишь им путь. Им от нас не уйти. Тигр забрался на дерево, а буйвол притаился в кустах. Все было готово к бою. Бао, послушай, я проверю свой боевой рык. Давай. Ну как? Хорошо, страшно. Бао, а как я выгляжу перед боем? Погляди-ка, я наклоню рога. Ну как? Хорошо. Хорошо. Ужасно. Тем временем издалека послышался шум. Наконец злой царь со своей стражей выехал на лужайку. И тут началось. Тигр бросился с дерева на врага. В ужасе царь и его стража повернули назад, но там их уже ждал буйвол, наклонив свои острые рога. Буйвол загнал царскую стражу в угол, а тигр остался один на один с царем. О, не ешь! Не ешь меня, тигр! Остань мне жизнь! Остань жизнь! Я отдам тебе все. Все, все, что пожелаешь. Верни маленькому Бау волшебный жемчуг. Вот он. Возьми, мальчик. Бау спустился с дерева, подошел к злому царю, взял шкатулку с волшебным жемчугом и открыл ее. Здравствуй, маленький Бау. Это я, волшебный жемчуг. Я вернулся к тебе, чтобы исполнить любое твое желание. Чего ты хочешь, мальчик? Говори. Я хочу, чтобы на земле не было больше злых царей и жестоких стражников. И сразу злой царь и все его стражники, все до единого исчезли. От них не осталось даже и следа. Чего ты еще хочешь, Бау? Волшебный жемчуг, пожалуйста, перенеси нас всех, доброго тигра, мудрого старого буйвола и меня, на берег глубокой реки, туда, где погибли моя мама и мой отец. Друзья не успели и глазом моргнуть, как очутились на берегу глубокой реки. Из воды показалась большая рыба. Здравствуй, маленький Бау, ты узнаешь меня? Это ведь я спасла тебя. Большая рыба, здравствуй! Как, Бау, ты достал волшебный жемчуг? Да, вот он. Так чего же ты медлишь? Скажи только слово, и твоя мама, ласковая Занг, и твой отец, честный Тханг, будут опять с тобой. Скажи только слово. Волшебный жемчуг. Я хочу. Сынок! Отец! О, Бау! Мама. Сыночек! Наш маленький Бау! Мама! Сынок! Какая ты стала красивая! Какие у тебя ясные глаза! Да, сыночек, да! Я теперь снова хорошо вижу! Но ты Бау! Какой ты стал веселый! Какой сильный! Спасите! Помогите! Здесь тигр! Мама! Мама, не бойся! Это мой друг! И он вовсе не тигр! Волшебный жемчуг! Я хочу! Конечно, я не тигр, я звездочет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А ты, мудрый старый буйвол, может, и ты хочешь стать человеком? Нет, я хочу быть буйволом. Я люблю мою работу, люблю пахать землю и возить на себе маленьких детей. Значит, ты ничего не хочешь, мудрый старый буйвол? Нет, я хочу помолодеть. Потом Бау поднял на раскрытой ладони волшебный жемчуг, и все вокруг озарилось ярким голубым светом. Слушай, волшебный жемчуг, я хочу, чтобы у каждого бедняка было большое поле, просторный дом и красивая одежда. Я хочу, чтобы ожили все, кого убил злой царь. Я хочу, чтобы не было больше бездельников, живущих чужим трудом, и чтобы все работали и веселились вместе с нами. Я хочу, чтобы ветер разнес по всей земле весть о том, что отныне волшебный жемчуг будет храниться в золотом дворце. Пусть каждый, кто в чем-либо нуждается, придет туда, и волшебный жемчуг исполнит любое его желание. А теперь я хочу домой. Я так соскучился по дому. И маленький Бао, его отец, честный Тханг, и мать, ласковый Занг, вместе с мудрым, помолодевшим буйволом, очутились в родной деревне. На месте их старого дома стоял новый, просторный и красивый дом. На полях зеленел рис, а в саду золотились спелые бананы. И началась новая жизнь. А луна тоже вернулась на эту землю и улыбалась своему отражению в залитых водой рисовых полях, которые сверху казались ей тысячу тысяч зеркал.